Как-то вечером Велим и Девляна сидели около больной вдвоем. Велим, чтобы не терять времени даром, вырезал очередную ложку из рипы. В крейт заглянул их младший брат Витошка. «Ну, чего она тут?» «Чего, а не чего?» Привычно поправил Велим. Сын чудинки Кевы часто путал звуки «ч» и «ц», которых не различали чудины, говорящие по-словенски. «Когда научишься, чудо ты чудинское, жениться скоро пора, а он все тьего да не тьего, будто дитя малое». «Потьем, тьелотьки тьеловете!» Подразнила его Девляна. «Да ты сам сперва женись, а потом меня утьи, учи то есть». Поправился раздосадованный Витошка. В свои 13 он еще не начал по-настоящему расти, оставался маленьким, щупленьким, доставая Девляне только до плеча. Он родился прежде срока, и домогость в душе беспокоился, что младший сын никогда не догонит старших. То ли дело Велим, рослый, плечистый. Он в одиночку вскидывал на плечо бочонки и мешки, которые иным приходилось носить вдвоем. «За мной-то дело не станет», — засмеялся Велим. «Вот будет красная горка. Заберусь повыше, погляжу подальше. Где есть хорошие невесты, сразу увижу». Девляна только вздохнула, поглаживая кончик своей длинной золотисто-рыжей косы. До красной горки 7-го последнего дня Навьей Седмицы оставалось всего ничего. В этот день впервые в году женихи присматривают невест, с которыми будут вместе справлять обряды в честь Лады и Ярилы, и если не на Купалу, то осенью после дожинок уведут избранницу в свою семью, а Девляне этой осенью будет самый раз идти замуж, породниться со старейшиной домогостем, потомком славянских князей, желающих хватало. Но домогость пока выдал замуж только самую старшую дочь Доброчесту, рожденную от чудинки Кевы, за парня из городка Дубовик, лежащего выше по Волхову. Для дочерей от Милорады он пока не нашел подходящей пары. Наследницы крови старшего рода Любашичей ценились дороже прочих невест. Даже Яромила, которой было целых 18 лет, все еще ходила с девичьей косой. Но Девляна, мечтавшая о замужестве лет с 8, уже не первый год с трепетом встречала каждую весну. А вдруг теперь ее судьба решится? Она-то знала, чего ждет от судьбы и чего ей хочется. И эти мечты были ей так дороги, что она даже не решалась заговорить о них ни с матерью, ни тем более с отцом, опасаясь услышать, что все это глупости. И никак не может быть. Но почему же глупости? Чем она и он не пара? Если только за осень и зиму он не нашел себе жену там, в Плескове. Сердце замирало при мысли, что он мог не дождаться ее. И Девляна беспокойно теребила кончик косы. Вскоре все выяснится. Если он приедет сюда на Купалу, значит... Но до Купалы еще так долго ждать. Весь травень месяц и почти весь кресень. Казалось бы, за зиму ей следовало поуспокоиться. Но чем ближе была весна, тем сильнее возрастало ее нетерпение. От тоски и жажды, чтобы Купала пришла поскорее, щемило сердце и было трудно дышать. Изредка, поглядывая на нее, Верим по лицу догадывался, о чем она думает. Из всех сестер Девляна, родная сестра, на 5 лет его моложе, была самой любимой. С самого детства он следил за ней. Чтобы не залезла куда не надо, не обварилась, уронив на себя горшок. Поднимал ее, когда падала, утешал, когда ревела. Сколько раз он вылавливал ее из Волхова. лепил подорожник на коренке, ободранный при падении с прибрежных круч. Иной раз даже искал в лесу. Среднего роста Девляна отличалась подвижностью и ловкостью. В ее сложении и чертах лица были те приятные глазу соразмерность, одушевление, живость и теплота, что лучше любой красоты. Еще бы, здравомыслия ей побольше. Верим, единственный из всей родни знал то, что она забрала себе в голову, и тревожился. Ну кому такое на ум взбредет? В Плесков, в эдакую-то даль. Три пятерицы! Древняя пятидневная неделя, которых в году насчитывалось 72-73. В один конец! И люди там все чужие. И случись, что из родни никого рядом нет. В Ладоге, что ли, женихов ей мало. Может, еще обойдется, думал Вильям. Может, тот парень-то Плесковский и не думает о ней. Там себе девицу нашел, свою, кривичскую. И сам понимал, что едва ли такую не забудешь. Вильям знал, что сестра сомневается и томится, но сам почти был уверен, что Ольга Судиславич только о ней и думает. Видел же, как тот на нее смотрел тогда в Словенске. Стукнула дверь, заглянул старший брат, Братоня, и остановился, держась обеими руками за косяки. Нагнувшись, вгляделся в полутьму крети. «Кто тут? Велька? Бросай свои ложки. Огонь на девинце зажгли. Никак опять. Русь на нас идет». Девляна ахнула, все вскочили. Даже больная чужеземка, поняв по голосам, что случилось нечто важное, приподняла голову и попыталась встать. А все кинулись наружу, будто услышали про пожар. Несмотря на позднее время, поселение было полно огней и тревожных голосов. Если с неба озера появляются корабли Руси, зажигают огонь на дальних курганах. Их видели на Любше и тоже зажигали огонь, а его уже замечали с Девинца, особой сопки возле Ладоги, могилы древнего конунга Ингвара, самого первого из варяжских жителей. И огонь было видно уже всему, растянутому вдоль реки поселению. Костер на Девинце пылал вовсю, оповещая округу об опасности. До последней варяжской войны в Ладоге жил воевода с дружиной, оберегавший торговые пути и купцовые товары. Но после очередного разорения этот обычай не возобновлялся. Торговля теперь была совсем не та, что раньше. При Руси, будь она неладна. Меха и прочие товары отправляли на Волжский путь далеко на восток, а оттуда привозили серебряные шереги, украшения, дорогие ткани, красивую посуду и прочее. О прежних, жирных временах рассказывали немногие уцелевшие старики, да еще клады серебряных шерегов, которые иногда кто-то где-то случайно находил. Теперь ездить до Казар стало некому. Ни у кого не было столько людей и сил, чтобы одолеть тяготы долгого пути и при этом не потерять все, что имеешь. В случае опасности ладожане выбирали воеводу из своих, и сейчас это был старейшина-домогость. Перед дверями родительской избы Девляна наткнулась на невестку, жену старшего брата Доброни. Она была чудинкой и звали ее Йоникайне, но в семье мужа это имя быстро переиначили в Никаню. Теперь она со дня на день ждала родов и сидела дома, чтобы не сглазили дитя. «Что случилось?» Заметно коверкая слова, спросила чудинка, переводя тревожный взгляд с одной заловки на другую. «Что все кричат? Где Доброня?» «Огонь на курганах! Как бы не Русь!» Воскликнула Девляна, прежде чем Яромила успела дернуть ее за руку. «У нас огонь зажигают, когда с моря чужие корабли идут». «Руси!» Никаня прижала руку к груди. «Ну да, они проклятые!» «Не бойся, их всего-то один корабль!» Заговорила подошедшая Яромила, обняла невестку и повела в дом. «Видно, с пути сбились. А у нас мужиков много, народ не робкий. Как пришли, так и уйдут. А батье-то все кричать. Да пьяные, потому что. Родоница же сегодня. Медовухой все налились по самые брови. Никаня, похоже, поверила, по крайней мере, плакать раздумала. Ярмила обладала удивительной способностью утешать, убеждать и успокаивать. Казалось, сама ее красота разливала вокруг покоя и умиротворения. Перед домом толпились родичи, в основном мужчины и парни. Подходили и соседи. В этот день все ладожане пировали на своих жальниках. Но теперь поминальные гуляния были прерваны. Мужчины собрались на торгу возле устья Ладожки, поспешно вооружившись. На случай возможного набега у каждого из мужчин Ладоги имелось оружие здешнего же изготовления. Топор, копье, иной раз меч, выкованный по образцу варяжских. Оторванные от гуляний на жальнике, все еще были одеты в поминальные рубахи с узорами марены и предков. Многие были в охмелю, отчего кричали особенно возбужденно и громко. Над берегом стоял гул, множество голосов, метались факелы. Иногда свет пламени из подходящего к берегу челнока падал на воду, и тогда казалось, будто кто-то выглядывает оттуда, поднимая темную голову со дна, любопытствуя, о чем шум. Как и полагалось воеводе, домогость не растерялся и успел снарядить и выслать дозорный отряд под водительством кузнеца Зари, умелого и надежного мужика, к озеру, узнать, велика ли русская дружина и где она сейчас. Женщинам велено было идти по домам, собирать съестные припасы и пожитки на случай, если придется бежать из Ладоги. Иные послушались, но многие толпились тут же у мыса, боясь пропустить новости. «Что случилось?» Сквозь толпу пробился Вестмарлис, за которым спешили оба племянника и два его товарища, Фасти и Хольм. «Сюда идут викинги?» «Похоже на то», — сурово отозвался домогость. «Тогда мы уходим, немедленно. Где Свардбард, у которого наши лодки?» «Ладьи возьми, если сговорился. Только людей, чтобы через пороги вести, сейчас никто тебе не даст. Не до того нам. Не можем мы мужиков на пороги отсылать, когда на нас этот змей из озера идет». «Как это, не дашь людей?» Возмутился Фасти. Он почти не говорил по-словенски, но понимал довольно сносно. «Вы обязаны давать людей для порогов. Вы со Святобором о ладьях сговорились? Ладьи получите. А мужики на вас работать не пойдут, пока тут их дома сжечь будут». «Они не пойдут, Фасти». Вестмар положил руку на плечо кипятящегося товарища. «Где эти викинги? Сколько их? Кто их вождь? Вам что-нибудь об этом известно?» «Мы могли бы предложить им выкуп за нас, наших людей и товары», — заметил Хольм, рослый худощавый человек с ярко-рыжими волосами и розовым лицом. Фрисландским его прозвали за то, что ему случалось нередко посещать Фрисландию, но родом он был свей. «Лучше отдать им 1/7 или даже 1/5 наших товаров, но сохранить в целости жизнь и прочее добро. Вестмар, если мы выберем из наших пленниц 5-6 самых приятных на вид и предложим викингам на выкуп, они наверняка согласятся». «Зачем им наши пленницы, когда они получат всех здешних женщин? Они пришли сюда за серебром». «Но у нас нет серебра». «Тогда они захватят и продадут вас самих», — прервал их спор домогость. «Вот дурни-то, спасите меня, чуры». «Вот что». Он упер руки в бока и повернулся к варягам. «Людей идти за пороги мы вам не дадим. Сами будем сражаться. И если тут все загорится, корабли ваши пропадут тоже. Возвращаться вам с Волги будет некуда, плыть к себе за море не на чем. Мужиков у вас много, народ все крепкий. Оружие хорошее, я видел. Так что не болтайте-ка вы попусту, а беритесь-ка за мечи. Вас почти сотня, да нас сотня. Глядишь, и отобьемся. Еще даст Перун, добычу возьмем. Если вздумаете со змеями этими разговоры разговаривать, я сам ваши корабли подожгу и ладей никаких не дам. Через гудящую толпу к ним пробился Святобор, уже в кожаной рубахе и кольчуге, которую ему сработали здесь же, в Твореневой кузне, в обмен на 2 сорочка куниц. «Русь-то далеко, а мы близко. Будут ли они с вами говорить, только Велес ведает. Им все равно, чье добро грабить. А выступим вместе, и себя спасем, и добро свое. Ну, согласны?» «Фасти, он прав». Вестмар удержал своего возмущенного товарища, который готов был лезть в драку. «Викинги далеко, они уже здесь. Если они и правда подожгут наши корабли, выкуп нам не поможет. Значит, Один хочет, чтобы мы послужили и ему». «Дамагест, мы согласны». «И знаешь, едва ли морской конунг согласится назначать место и время битвы. Скорее, он просто попытается высадиться и захватить все, что сможет. Нужно попытаться встретить их в устье Альдогии и отбросить. Там войско и поставим». Согласился домогость. «Места хватит. Я с моей дружиной встану позади вашего строя. Мы прикроем наши крети с товарами, а заодно поддержим вас, чтобы викинги не могли разорвать ваш строй». «Подпирать, что ли, будешь?» — хмыкнул Головня. «Так мы и сами на ногах еще стоим». «Ратники не умеют держать строй. А если викинги разорвут ваши ряды, то вы, можно считать, проиграли. Они всегда так делают. Разрывают войско противника и добивают по частям». «А пока к мысу подходить будут, обстреляем сверху», — предложил Творенек. «Они ж там как на ладони будут. Охотников у нас тут много, луки есть. А стрелы поджечь!» Азартно воскликнул Чистомил. «А толку?» Вологор покачал головой. «Парус можно бы поджечь. Но у мыса они пойдут на веслах, даже если ветер будет. Верно я говорю, Вестмар? Не забыл еще, как по морям ходят? Дружина за щитами укрыта, им стрелы нипочем. А если и воткнется какая в борт, так потушат. Зато видно горящую стрелу гораздо лучше, чем простую. Стрелок только выдаст сам себя. Так что смысла нет стрелы поджигать. Лучше вот что. Лучше бы, пока мы на берегу с ними биться будем, поджечь корабли». «Это хорошая мысль», — одобрил Вестмар. «Без кораблей они как без ног, бросятся тушить. Но они оставят людей охранять корабли. К ним просто так не подойдешь, ведь между нами и кораблями встанет само их войско». «А если с того берега?» — предложил Ронята. «Оставить там людей. А как бой завяжется, пусть плывут на лодках через реку да мечут огонь». «Где взять столько лишних людей?» «А чудины?» — сообразил домогость. «Конерву позову, брата моей жены покойной. В поле воевать от них толку мало, да и не станут поди. А приплыть да огнем закидать справятся». Старейшины, собравшиеся у домогостя, скоро приняли решение. Женщин, детей и кое-что из имущества следовало отправить вверх по Волхову, в городки за порогами, куда Русь на больших морских кораблях не пройдет, а самим оставаться и готовиться к битве. Можно было бы всем уйти, но ведь не увезешь с собой дома, кузни, мастерские, морские суда. Не увезешь так сразу меха, мед, воск, вымененные у чуди за последний год и приготовленные для ожидаемых летом варяжских торговых гостей. Не увезешь кузнечный товар, резную кость, посуду, ткани, купленные прошлым летом у варягов и припасенные для торговли с чудью. А если все это сгорит или достанется находникам, то где и чем будут жить ладожане, даже если и спасутся сами? Торговцы не найдут здесь ни товара, ни пристанища, ни помощи. И Ладога Альдегия, прославленный некогда вик на Восточном море, ворота серебра, окончательно захереет и сотрется из памяти людей. Девляна и Яромила вместе с младшими домочадцами ждали во дворе, пока мужчины закончат совет. Вот начали расходиться. «Ну, что?» Спросили они у брата Нега, который вслед за гостями вышел подышать. Невысокий из-за горба, с длинными мощными руками, резкими чертами лица, почти скрывающимися под рыжеватой бородкой, их старший брат всегда имел хмурый вид и действительно напоминал Карла из северных преданий, которые живут под землей и славятся как искусные кузнецы. Но на самом деле братоня был человеком вовсе не угрюмым, а довольно общительным и дружелюбным. «В дубовик поедете к Добрянке», — сказал он, обнимая за плечи разом обеих сестер. «Отсюда подальше. Пока мы тут этих выползней за хвосты похватаем и в озеро перекидаем». «Если они нам и Красную Горку испортят, я им не прощу!» Обиженно пробурчала Девляна. «Отстоим Красную Горку!» — пообещал братоня. «Она мне самому! Во как нужна!» «А тебе зачем?» Яромила с любопытством приподняла свои тонко выписанные черные брови и метнула на брата лукавый взгляд. «А вот, догадайтесь!» «Ты что, невесту себе присмотрел?» Девляна повернулась и с восхищением заглянула ему в лицо. Обе сестры считали, что братоня совершенно напрасно боится, будто из-за горба его отвергнут невесты, и мечтали, чтобы он тоже завел семью. «Ну, пока мне смотреть-то некогда было». «Врешь, братец?» — воскликнула Девляна. «Ты уже присмотрел. Недаром ты всю зиму к нам на повечернице ходил. Это ты говорил только, что с турягой заодно, чтобы парень не робел. Ты сам себе кого-то высмотрел? Ну, признайся!» «Признайся, родной!» Яромила почти повисла на нем с другой стороны. «Это не Оленица? Или Желанка? Или Огнявка Чистянина? Ну? Нет, я знаю!» Перебила ее Девляна. «Это Радоумова вдова!» «Я видела, он все с ней рядом сидел. Это Радоумиха, да, братоня?» «Девки, отстаньте!» Смеясь, братоня взял обеих в охапку и приподнял, так что сестры, утратив землю под ногами, принялись визжать. Раскрывать свою тайну ему не хотелось. «Вот срок придет, все узнаете». «Не орите вы так!» Из Доброниной избы выглянула Молчана. «Только-только она заснула, а тут вы! Я уж думала, Русь пришла!» Все трое, вспомнив о Руси, испуганно умолкли. Не время было говорить о невестах. «Да...» Удрученно протянул братеня. «Вон оно как поворачивается!» Ладога наконец затихла. Смолкли крики на торгу, все затаилось в ожидании рассвета. И рассвет был уже недалек. За Волховом разливалось по небокраю белое сияние подступающего рассвета. «И не заметили, как ночь прошла», — произнесла Яромила. «Ох, деды наши прадеды, живен день вчера был». Грустно вздохнула Девляна. «И не почтили ее с гадами этими?» «Да уж, теперь не до плясок», — тоже с грустью согласилась Яромила. Девляна вспомнила, о чем думала только вчера, и вздохнула еще раз. «Будет ли в этом году Красная Горка? И будет ли она сама к тому времени жива? Лучше не загадывать». Ночью почти никто не спал, но до утра ничего не случилось. Зато утром в Ладогу прибыли беженцы из Волгорода, небольшого, но укрепленного поселения в устье Сяси, впадавшей в него озеро дальше, к востоку. По преданию, именно туда бежали потомки древнего конунга Ингвара, изгнанные из Ладоги первыми нашествиями славянских поселенцев с юга. «Убили Хранимира, воеводу нашего!» Причитали женщины из Волгорода. «Убили, разорили! Ох, отец наш кормилец, солнце наше красное, под сто так рано закатилось! Месяц наш светлый под сто за облака склонился!» Беженцев было десятков пять, в основном женщины с детьми, успевшие скрыться, и всего десяток мужчин, сумевших вырваться, когда городок был взят. «Убили! Храни мира!» — ахнула Милорада, выбежавшая из дома при очередном известии, и, побледнев, схватилась в ужасе за щеки. «А Даряша как же?» «Она здесь. Идите с ней», — успокоил Верем, уже видевший беженцев. «Идет сейчас». 2 года назад воевода Хранимир, уже полуседой и обдавевший, женился на племеннице Милорады, Святодаре, дочери ее младшей сестры. К счастью, молодая воеводша оказалась цела и невредима. Один из ее взрослых пасынков, Делинг, иначе Деление Хранимирович, раненый в плечо, теперь возглавлял беженцев и на здоровой руке нес малолетнего сводного братишку. Сестра воеводши Велерада с воплями выбежала навстречу, обняла племянницу, отобрала у Деления ребенка и увлекла всех к себе. Вокруг беженцев, плача и причитая, толпились женщины. Деленью, Верем и Братоне увели к домогостю, где собрались старейшины и прочие мужчины, послушать, что он скажет. Деленья, парень лет 20, третий и посредний из взрослых Хранимировых сыновей, единственный из мужчин семьи, оставшийся в живых, еле держался на ногах, но старался не показывать ни усталости, ни горя от потери отца, братьев и всего города. По его словам, 3 дня назад, будто змей из бездны, возле Волгорода появился пришедший из неба озера на 4 кораблях какой-то морской конунг. Дружина у него была большая, и решительным натиском он захватил поселение, перебив всех, кто сопротивлялся, а остальных захватил в плен. Сам Хранимир со старшими сыновьями погиб в сражении, не сумев отбиться. В его распоряжении была только собственная небольшая дружина и ремесленное население Волгорода. Собирать ополчение не осталось времени. Он успел лишь подать знак огнем на сопках, предупреждая округу об опасности. Теперь викинги оставались в Волгороде, но никто не ждал, что на этом они успокоятся. Ладожане слушались с замиранием сердца, понимая, что выбери находники своей целью Ладогу, та же участь постигла бы и их. Дружину в 200 человек они не отбили бы, особенно будучи застигнуты врасплох. В темноте, что ли, Русь, незнакомая с этими местами, пропустила устье Волхова и ушла дальше, на восток, к Сяси, или не знала, что собой представляет нынешняя Ладога, и не решилась напасть сразу на нее. «Да, они перепутали», — устало отвечал Даряша. «Думали, что мы Ладога и есть. Мы сами не поняли сперва. Видно, они края наши плохо знают, вот и промахнулись». Волгородские женщины причитали, оплакивая погибших и полоненных родичей. Велерада с дочерями сварила им похлебку из рыбы. С припасами весной у всех было плохо. Усадила за стол. Какая-то женщина, продолжая плакать, кормила с ложки ребенка лет 5. «Сиротинушка ты моя!» Всхрипывала она, прижимая к себе головку малыша, который засыпал у нее на коленях, не проглотив то, что во рту. «Нет у тебя больше ни батьки, ни детки, ни бабки. И мужика моего зарубили, за ловок попленили, и сестер. Взорушка моя, краса ненаглядная, где же теперь вы, голубушки мои белые? Горлинки мои сизые!» «Ну, будет тебе!» Унимала ее Милорада, холодея при мысли, что и ее муж и сын могли бы погибнуть под варяжскими мечами, а дочери попали бы в руки находников. Может, еще увидишь их. Может, еще разобьют наши Русь и освободят ваших. Как невелико было горе осиротевших, усталость оказалась сильнее. Пройдя за 2 дня 50 верст с малыми детьми на руках и почти впроголодь, те вскоре разомлевать тепла, еды и относительной безопасности уже засыпали кто где, на лавках, на палатях, на полу.